Глава третья. Выслушав меня за кулисами актового зала, спрятался тут, чтоб народу собираться не мешать. И совсем не удивившись новости, Оля пожала плечами. «Леннон-то к Леннон тоже мне важный гость!» В школьной форме с белыми бантиками выглядит очень мило. «Я больше за невесту Кима переживаю. Папа просил с ней немножко подружиться, и я боюсь не справиться», — призналась она. Но зря. Кимовой молодой невесте дружба с моей главной протеже, потому что все видят, кто проект, а кто в самом делешная подружка, нужна гораздо сильнее, чем самой Юле. Несмотря на молодость, тщательно отобранная и подготовленная корейская жена знает о подковерной возне несоизмеримо больше певицы с папой-КГБшником и будет стараться закрепиться рядом с Юрой изо всех сил, в том числе через общение с моим ближайшим окружением женского пола. «Не волнуйся, сейчас Леннона примем, выгоним, и я тебе помогу план придумать», — пообещал я. «Помоги», — обрадованно разрешила она. «А пока мне твоя помощь нужна», — добавил я. «На запись телеконцерта сходить, потанцевать». «Тоже мне помощь», — фыркнула она. «Феофан?» «А не», — подтвердил я. «Мы на танцах проверили позавчера, как ты просил», — поведала она. «Ребятам понравилось». «Это хорошо», — улыбнулся я подружке. «Затанцевали тебя?» «Уже не зовут», — хихикнула она. «Всем сердца разбила и на осколках попрыгала». «Прям попрыгала», — подыграл я. «Нет, конечно», — призналась она. «Просто сказала, что не танцую и не беру подарки. Сама зато ребятам кучу всего понадарила. И еще подарю. У меня много». «Когда много, делиться правильно», — одобрил я коммунистические подружкины порывы. Тут со стороны сцены раздался голос директора. «Ну что, вроде все собрались?» Ответ ему был утвердительный гул. «Пора», — заявил я. Оля пошла к выходу в зрительный зал, а я на сцену. Народ привычно откликнулся на мое появление свистом и аплодисментами. Все Сережку любят, но сверстники и пенсионеры особенно. Приветливо махая руками, подошел к микрофону. Директор уже успел сместиться в первый ряд, освободив мне местечко. «Я тут не впервой, процесс отлажен как надо». «Привет, ребят! Извините, что после уроков задержал, первым делом повинился я. Свободное время же тратят на мои планы». Добрые и пассионарные советские дети ответили утешительным голом. «Дело у меня к вам». Сняв микрофон со стойки, уселся на край сцены, как бы подчеркивая неформальность встречи. «Поможете?» Коллектив всем видом выразил готовность за меня хоть в огонь. «Хорошо, что такого нам не надо». «Поднимите руки те, кто знает английскую группу «Битлз», — попросил я. «Где-то две трети». «Английского певца Джона Леннона». «Где-то треть». «А теперь поднимите руки те, кому «Битлз» нравится». Рук в воздухе не осталось. «А почему не нравится?» — удивился я. Первым руку поднял в поисках права на ответ десятиклассник Сеня. Не обломавшись, слезь со сцены, с микрофоном дорался до оратора. Провод мешает, блин. «У меня старший брат все время «Битлз» слушает», — повел Сеня. «Заколебал! Уже даже я все наизусть выучил. С рождения-то эту муть слушать!» Мы с народом зажали, и я передал микрофон девятикласснице Любе из четвертого ряда. «Мне раньше нравилось, а потом по телевизору передачу показали с переводом главных шлягеров. Это же полная чушь! Зачем слушать музыку, в которой нет смысла? Про любовь разве что, но у тебя песни про любовь лучше получаются!» Покраснев щечками, отвесила она мне комплимент. «Спасибо», — благодарил я под хохот зала. «Короче, понятно, «Битлз» вам не нравится». По пути к сцене подвел итог. «А тебе?» — заинтересовался директор. «И мне не нравится», — подтвердил я. «Но завтра нам с вами нужно будет привести английского певца Джона Леннона сюда», — указал на сцену под ногами. «Задать вопросы, немножко спеть. Сеня, бахнешь?» «Бахнул!» — гоготнул он. «Стоп!» — опомнился. «Живой Битл здесь?» «А чему ты удивляешься?» — спросил Оля. «Не шучу!» — подтвердил я. «Вопросы ваши классные руководители распределят после этой встречи», — добавил инструкции. «А если товарищ Леннон будет задавать ответные, отвечать нужно честно и спокойно. Хотите ругать — ругайте, но так, чтобы не сильно обиделся». «Срежу!» — важно пообещал Сеня. «Я тебе оценки за поведение срежу, Сидоров!» — одернул его директор к веселью остальных. «Не позорь страну! Мы народ хлебосольный, культурный, туристов не обижаем!» «Спасибо, Андрей Андреевич!» — поблагодарил я директора. «И спасибо вам, ребята! Увидимся!» И свалил за кулисы под разочарованное. «Что, уже все?» «Почему ты уверен, что Леннон согласится таскаться за тобой по студиям, школам, кружкам и заводам?» — спросила встретившая меня здесь Вилка. «Это что, недоверие?» — ужаснулся я. «Это вопрос», — улыбнулся она. «Тогда ладно», — смирился я, направляясь к выходу. «Нужно успеть сварить, пока ребята заняты. Сам факт того, что он едет в СССР, чего ему раньше и в голову не приходило, говорит о том, насколько его угнетает фактор Ткачева. Топ-5 мировых чартов оккупирован нашими артистами, остальным приходится натурально воевать за места пониже. А у него альбом сольный скоро выходит». «Боится», — хмыкнула Виталина. «Возможно», — кивнул я. «Далее, в папочке мы с тобой прочитали о том, как грустно бедняжке Джону от того, что в детстве его не любила мама, и насколько сильно он занят поисками душевного покоя и борьбой с экзистенциальной пустотой. Его еще сильно печалит бессилие. Ты вроде популярнее Иисуса, каждое это слово ловит миллионы людей, а мир что-то нифига, несмотря на все потуги конкретной творческой единицы, не меняется. Что из этого следует?» «Певцы мир не меняют», — пожала плечами Виталина. «Ошибиться легко. Когда видишь перед собой полный стадион, кажется, что мир меняется прямо здесь и сейчас. Вон сколько сторонников мира во всем мире. Но это ничто по сравнению с глобальным противостоянием социально-экономических базисов и интересами капиталистических элит». «Правильно», — одобрил я. «Леннон уже достаточно большой, чтобы осознать, что так это не работает. А у меня работает, и это видно всему миру. Вот и едет, сам, скорее всего, не зная зачем, но твердо уверен, что так нужно. Не исключаю, что съел что-нибудь очень веселое перед тем, как в посольство звонить. Мистическое откровение словил, так сказать. Хиппи такое любят. Поэтому ничем опаивать мистера Леннона с целью вербовки мы не станем. Оно, конечно, сработает, но он догадается, что тут что-то не так». «Наркоманы эти, — поморщилась Вилка, — жиру бесится, все есть, живи и радуйся. Ладно, в трущобах, там понятно, от безысходности медленно самоубиваются, но этот-то что?» «Американская мечта выглядит красиво, пока к ней идешь», — пожал плечами я. «Но когда оказываешься внутри, ощущается подвох. Денег как грязи, все тебе в рот смотрят, а внутри все еще пустота и детские травмы. Удивительно, но спасаться от этого благими делами догадываются не все. В основном принимается совершенно нелогичное решение еще больше увеличить уровень собственного потребления. Получается, как осел с морковкой перед носом, который идет даже не в пропасть, а вообще в никуда. Леннон еще хорош, хотя бы духовным поиском занимается. Словом, жук не понимает, куда ему воевать, а мы покажем ему направление». «За ним будет таскаться английский посол», — напомнила Вилка. «Да и хрен с ним», — пожал плечами я. «Я же не буду просить королеву зарезать. А к левым идеям Леннон и так предрасположен. Пока как так называемый евролевый, странное существо со странными идеями типа наших либералов. Но такой алмаз стоит попытаться придать огранке». «Определенно стоит», — согласилась девушка. Ну, а если не получится, невелика беда. Леннона в изначальных планах и не было. Так, вероятный и приятный бонус.